Глава третья. Восстание в Новграде. Олаф Жестокий, Вадим, Горевата и Сквырь. Захват Новгорода. Ефанда принимает роды у Велины. Освобождение. Встреча с Рарагом и Ольгом. Я служу Бригит и Макоши. Конунг Олаф двумя драккарами пришел в Новград через западную Двину, груженные оружием и доспехами. Драккары стали у причалов, некоторые нурманы сразу отправились на торг, а Олаф был приглашен в терем к своему давнему знакомцу, боярину Горевате. Вскоре к Горевате заглянул и его друг, купец Сквырь, а к вечеру пожаловал и сам посадник Вадим, которому тоже оказалось не втерпешь узнать заморские вести. «Значит, — рек боярин, — будем делать, как договорились, верно, князь?» — обратился он к Вадиму. «Как только лодьи сына Олафа пройдут Неву и станут в устье реки Сясь, о том сообщат моему человеку в Ладоге. Он немедля пошлет гонца ко мне, а сам отправится к Гунтеру. Сей посланник проведет воинов Гунтера тайными тропами в Ладогу и укажет, где обитают Рарак и его воевода». «А когда же мы начнем здесь, в Новграде, после того, как будут убиты князь и воевода и сгорит Ладога? Или мы должны начать раньше?» – нетерпеливо спросил Вадим. «Людей, недовольных Рарагом и Ольгом, у нас хватает. Все готово к восстанию». «Я так мыслю», — вступил в разговор соляной купец Сквырь. «Лепше, чтобы ладожцы начали первыми, а уж мы потом дожмем». «Одновременно начать было б лепше всего. Только как так согласно устроить, чтоб в раз и там, и тут?» — молвил в раздумье Вадим. «Хёвдинг Горевата», — спросил нурманский конунг. «А сколько времени понадобится твоему гонцу, чтобы добраться сюда из Альдаги?» «Два дня хорошего ходу на добром коне». «Тогда и думать нечего», — решительно молвил Олаф. «Начинаем сразу после прибытия посланника. За два дня мой сын Гунтер сотрет Альдагу в пыль. Мы начнем в двух градах единовременно и победим». «Точно так, как я лихо разделался со Снеусом, а ты, конунг Вадим, с Труваром!» «Что ты, Олаф?» – деланно возразил Вадим. «Просто Трувару его повариха дала плохую еду, вот он и помер!» «Я думаю, ее уже нет на этом свете!» – Вадим кивнул. «Давай-ка, Олаф, — молвил посадник, — выдели из своих воинов, кто посмышленнее. Пущай пройдутся по граду с моим гриднем. Поглядят, запомнят дворы, где живут прихвостни Рарага, чтоб знать, кому первому голову сворачивать». «Верно речешь, конунг, — одобрительно кивнул Олаф. — В нашем деле главное — порядок и разумный расчет, а не пустая беготня с клинками по граду». «А кто пойдет трясти терем княжеский? И что с женой Рарага будем делать?» — спросил Сквырь. «Никто! — твердо молвил Вадим. «Ни ружены, ни франкских купцов, ни священников, ни тем более их молитвенного дома не трогать. Нам сейчас только ссоры с франками не хватало. Рарак – язычник, а жена его из франкского знатного рода и с моей женой в молитвенный дом ходит. Мы потом ружение и жилище, и мужа подходящего сыщем», – зло улыбнулся посадник. Ефанда, прикинув время ожидаемого появления наследника у Велины, загодя отправилась с купеческой лодьей в Новгород. Навстречу ей стали попадаться нурманы. Один, другой, а вот сразу трое. Ага, вон два их черных драккара у пристани. Вдруг будто темная волна с головой окатила ворожею. Она ухватилась за деревянный столб, чтобы не упасть. Ее шатнуло, и хоть тело осталось тут, на Новгородской пристани, какая-то невесомая часть ее вновь оказалась привязанной к сухому стволу сосны, а под ногами лежала груда веток и сучьев. Медленно и осторожно вдохнув, Ефанда усилием воли вырвалась из пелены наваждений. Расспросив прохожих, она быстро нашла дом посадника. «Что это у вас норманы по граду рыщут?» – тревожно спросила она у Велины, к которой сопроводили ее слуги. «Да купцы это! Вадим сказывал, два драккара пришли, и дело-то обычное!» – беспечно ответила хозяйка, безотчетно придерживая руками свой большой живот. «Кровью от них несет, бедой по всему граду веет!» – тихо, но твердо молвила ворожея. Потом махнула рукой. «Ладно, не твое это сейчас дело, тебе рожать надобно. Пусть хоть снег средь лета идет». Почти всю ночь не могла уснуть Ефанда, ворочаясь и взбивая непривычно мягкую подушку. В доме тоже не спали. Кто-то ходил, разговаривали, снова ходили. Уснула под утро, а проснулась от лая собак и чьих-то отдаленных воплей и криков. В Новграде ранним утром началось необычное движение. Бежали по улицам вооруженные норманы и новгородцы. То тут, то там вспыхивали стычки. Полилась кровь. Городская стража, что несла ночное дежурство по граду и у ворот, частью была окружена на своих постах, а частью присоединилась к нападавшим, которые врывались в дома верных князю людей и либо рубили их на месте, либо по приказу посадника Вадима волокли на площадь. Вопли женщин, ругань и крики мужчин, лай собак, скрежет металла, увесистые удары в тесовые ворота, кровь, смерть и страх нависли над градом. Кровавый мятеж буйствовал весь день. Наступившей ночью, в поисках тех, кому случилось ускользнуть из рук новых владетелей града, а может уже и всей Новгородчины, повсюду рыскали викинги Олафа в сопровождении людей нового князя новгородского Вадима Храброго. В тереме было относительно тихо, но еще с самого прибытия сюда Ефанда поняла, что в граде творится неладное. «А как же Ольг и Рарок? Что у них там в Ладоге?» – забилась в голове тревожная мысль. Но когда она хотела выйти во двор терема, путь преградил охранник. «Не велено!» Тревога еще более возросла. Ефанда жадно ловила каждое слово из скупых обрывков разговоров домочадцев и слуг, но так ничего и не узнала, а тут еще Велина начала рожать. Во дворе терема гремела сталь, раздавались крики сражающихся, когда с ними слился крик новорожденного. «Сын, здоров! Благодари Макаш, Бригит и свою деву!» – устало молвила Ефанда, которая вторые сутки не отходила от роженицы. Шум схватки приближался. Кажется, уже в теремных помещениях завязался жаркий бой. Наконец, омыв мальца, завернув и положив его подле встревоженной матери, ворожея стала успокаивать роженицу, говоря, что ей сейчас нельзя волноваться, чтобы не пропало молоко. «Да как же не волноваться!» – восклицала, блестя горячечными очами Велина. «Я слышу шум битвы во дворе и, кажется, даже в тереме. Где Вадим? Отчего он не приходит? Что стряслось?» Велина была в полном замешательстве, ощущая, что-то пошло не так. В этот миг тяжелые резные двери распахнулись, и разгоряченные схваткой воины с окровавленными клинками ворвались в светлицу. «Где изменник Вадим?» – грозно крикнул первый воин. «Именем князя Рарога мы должны взять его под стражу!» Ефанда почуяла облегчение. «Это воины Рарога. Хорошо, что не норманы». Усталость молодой ворожеи вмиг исчезла, и лик ее преобразился в повелительно строгий. Выпрямившись тугой струной, как девица на смотринах, она встала меж воинами и ложем роженицы. «Я Ефанда, сестра вашего начальника Ольга. Здесь, кроме женщины новорожденного, никого нет, потому прочь отсюда, не положено ей волноваться, а то молоко пропадет. Ну, чего стали?» — грозно надвинулась ворожея на воинов, что в растерянности остановились у порога светлицы. Вдруг они расступились, почтительно уступая кому-то дорогу. В светлицу решительным шагом вошел сам князь Рарок. Но и он, словно натолкнувшись на невидимую стену, удивленно застыл перед девушкой. «Ефанда, ты откуда здесь?» — наконец молвил он, не отводя очей от ворожии. «Я помогала явиться на свет младенцу». Она кивнула на ложе, где рядом с испуганной матерью затаился, будто почувствовав опасность, маленький живой комочек. «Если ты истинный князь и честный воин, — продолжила Ефанда почти с вызовом, глядя на Рарога, — будь великодушным, не карай ее мужа и своего двоюродного брата Вадима. Отпусти его, хоть под честное слово, хоть под залог, но не убивай, не бери на себя родовое кровопролитие, не то всем беда будет». «Да не пленил я его пока, хотя по праве предателей и клятва преступников должно карать смертью», ответил сбитый с толку неожиданной встречей князь. Он все глядел на Ефанду, которая из девушки-подростка превратилась за эти годы в полную женской силы девицу. Оглянувшись, он повелительно изрек: «Прикажите Вадима брать живым и сюда доставить. Пусть перед сыном своим поклянется ничего худого супротив не замышлять впредь, и тогда отпущен будет». А сам все глядел на сестру своего верного побратима Ольга и не мог наглядеться. «Прости, княже!» — тяжело дыша молвил скоро вернувшийся посыльный. «Посадник Вадим убит в схватке!» схватив себя за волосы, истошно завопила Велина, в одночасье ставшая вдовой. «Убийца! Проклятый язычник! Вадим! Вадимушка! Муж мой ненаглядный! Как мы теперь без тебя? Будьте вы все прокляты!» Женщина забилась в истерике. «Подите вон!» — гневно велела Ефанда, и, дождавшись, когда Рарок с воинами покинут светлицу, снова занялась роженицей. Поскольку та все билась в истерике и проклинала Рарога, целительница дала ей сонного зелья. Дождавшись, пока веки Велины отяжелели, а слова стали бессвязные, и, наконец, после тяжких испытаний она забилась крепким сном, ворожея окликнула испуганную и крестящуюся каждую минуту прислугу. «Хозяйка твоя здорова, только слаба еще. Приглядывай пока за ней и за ребеночком, чтоб всегда кто-то рядом был, понятно?» — строго наказала Ефанда. «Да не трясись, вас тут никто не тронет». От высокомерно настороженного отношения к ней прислуги в посадском доме не осталось и следа. Теперь в очах был страх и подобострастие. Тяжко было тут вольной лесной жительнице. Собрав свои нехитрые пожитки, она пошла прочь и прямо у ворот неожиданно столкнулась с братом. Он стоял, большой и сильный, но она почуяла его виноватую робость. «Братец родной», — проговорила тихо Ефанда, прижавшись к груди брата, — «и так устала с твоей Велиной». «Как она?» «Спит. Ребенок здоров, она тоже. Только сил много потеряла. Да еще гибель Вадима. Давай присядем. Меня уж ноги не держат». Они сели на широкую скамью у ворот. «Я ведь в лесу живу, в чистоте природной. Ни звери, ни деревья, ни лес, ни вода. Они ведь не лгут, не хитрят. Там все просто и понятно. А тут... потому тяжко мне в граде, непривычно. Да еще и роды трудными были. Скорее бы, братец, оказаться снова на нашей заимке. Помнишь ведь, как там хорошо? Помню, сестрица, все помню. И как глуп я был, как тебя и мать обидел своим уходом к Нурманам, как твой Торквис меня спас. А еще...» Олька осторожно взглянул на прильнувшую к его плечу сестру и увидел, что она спит. «Намаялась не меньше роженицы», — — прошептал он тихо. «Давай, поспи, а я посижу с тобой». Утром Ефанда вместе с другими целителями и волхвами хлопотала над ранеными. В тяжких заботах незаметно пролетело несколько дней. К тому времени все пособники мятежников, кои не успели пуститься в бега, были схвачены и казнены на площади. Варяги Русь предателей не жалели и наказывали смертью. «Княже», — доложил воевода, — «Олаф погиб в схватке, как и подобает конунгу, а вот его воины частью ушли в суматохе ночного боя на своем драккаре, и некоторые новгородские мятежники с ними. Пошли людей к Переволоку, в Северную Двину, чтоб перехватить их на пути домой. Через реку Великую и Чудское озеро они не пойдут, знают наверняка, что у нас там крепкие посты, а иного пути в Скандинавию у них нет. Добро, княже, сейчас распоряжусь и пойду сестру провожать». «Ефанду?» — встрепенулся Рарок. «Да, уезжает она». Ольг с Ефандой, не торопясь, шли к пристани. Лодья, шедшая в Ладогу, должна была доставить ее домой. «Погоди, сестрица», — молвил Олег, — «тут кое-кто два слова тебе молвить желает». Он тихо отошел в сторону, и к девушке приблизился князь. Он снова завороженными очами глядел на сестру своего воеводы. Ефанда опустила глаза в некотором смущении. Это была уже не та прежняя дерзкая девчонка, а мягкая и мудрая девица. «Ефанда», — начал князь и запнулся. Девица подняла на него свои дивные зеленые очи. «Благодарю, что стольким раненым помощь оказала», — проговорил Рарок. «Это мое служение Бригитты Макоши». Помолчали. «Может, останешься?» — предложил Рарок. Ефанда отрицательно замотала головой и повернулась, чтобы идти. «Погоди!» — удержал ее за руку князь. «Знаешь, Ефанда, я не Свен и не Сакс, а бодрицкого рода раражичей, которые превыше всего чтут правь, божество справедливости, потому лукавить не умею. Были у меня жены, телом и ликом прекрасные, но ни одна не могла так забрать мое сердце, как ты. Скажи, как ты сумела меня околдовать, так что я не могу подле себя больше никого из жен видеть?» «Это еще кто кого околдовал?» — тихо молвила девица. «Я ведь еще с той первой нашей встречи тебя забыть не могу». «Так останься со мной!» — воскликнул Рарок, обнимая ворожею за плечи. «Не могу. Не пришел тот срок, что богами отмерен. А когда придет? И придет ли?» «Коли придет, так скажу», — молвила тихо ворожея. «Может, свидимся еще хоть разок?» — почти взмолился князь. «Нет, если еще встретимся, то расстаться не сможем». Так же тихо, но твердо ответила ворожея, ускользая от объятий. «Что ж мне теперь до конца жизни маяться?» В сердцах воскликнул Рарок, снова хватая ее за руку. Но Ефанда, с трудом освободившись, шепнула: «Прости, милый», и ушла, не оглядываясь. «Отчего она ушла?» Рарок в расстройстве заметался туда-сюда по полянке, потом остановился перед Ольгом и схватил его за плечи, глядя прямо в очи пронзительным взором. «Она ведь сама только что сказала, что не может меня забыть. Почему ушла?» «Потому что не хочет сделать несчастной твою семью. Он нужен сейчас жене и дочери», — так она сказала. «А еще...» «Что еще?» — нетерпеливо перебил Рарок. «Ефанда – весталка. Она служит женской богине. Если станет женщиной, то потеряет свой правительский дар».